Двери переговорной комнаты распахнулись, и внутрь вбежал один из флотских офицеров. Зафиксировано формирование области выхода из гиперпространства в непосредственной близости от эскадры. Лингватрон вице-адмирала перевел его доклад. Невозможно отследить принадлежность прибывающих кораблей, они шли в режиме максимальной скрытности. Я вынужден оставить вас ненадолго, вице-адмирал торопливо поднялся. Возникли служебные обстоятельства, мне необходимо дать указания эскадре. Прошу вас оставаться здесь, сейчас вам доставят легкий завтрак. Флагманский крейсер тряхнуло так, что всех присутствующих расшвыряло по сторонам, словно кегли. Новодворский едва не вылетел из кресла, в последнюю секунду упершись в незримо вспыхнувшее вокруг силовое поле и от резкой встряски прикусил язык на полуслове. Он глухо взвыл от боли, чувствуя растекающуюся во рту кровь, и от всплеска активности медицинских нанороботов внутри снова потеплело. Вскочивший на ноги офицер бросился к вице-адмиралу, помогая ему подняться, и оба выбежали в распахнувшиеся двери. Стальные лепестки немедленно сомкнулись за ними, и боевые андроиды с оружием на изготовку заняли позиции по обе стороны от Александра. Корабль тряхнуло вновь, подбрасывая словно мячик, и пол с потолком поменялись местами. Силовое поле не позволило Новодворскому упасть, андроиды рухнули вниз, но извернулись в воздухе, приземляясь на ноги, и немедленно приготовились к бою. Крейсер тряхнуло в третий раз, сильнее прежнего, и перевернуло на бок, из-за чего кресло Александра оказалось стоящим на вертикальной стене. Откуда-то снаружи пришел гулкий звук взрыва, и Новодворского начало накрывать приступом страха. Следом за первым взрывом раздалась целая серия других, и спустя секунду он услышал звуки жестокого боя, доносящиеся из-за двери. Боевые андроиды рывком рассредоточились, скрываясь за осыпавшимися предметами обстановки, и в следующую секунду входная дверь с грохотом исчезла во вспышке взрыва. Во все стороны ударил фонтан расплавленных обломков, защитное поле не выдержало, и в плечо Новодворскому вонзился зазубренный осколок. Александр закричал от боли и ужаса, выпадая из кресла, и рухнул вниз, вбивая торчащий из-под ключицы осколок еще глубже. От болевого шока потемнело в глазах, и жжения в крови уже не хватало для подавления страданий. Андроиды открыли огонь, встречая потоками сверхскоростных зарядов врывающихся внутрь врагов, но в считанные секунды оказались изрешечены лавиной ответных выстрелов. «Я претендент на трон», — завопил Новодворский, при виде вражеских солдат забывая о прокушенном языке и пробившем плоть осколки. «Я будущий император». Ворвавшиеся в расстрелянное помещение солдаты лицами ничем не отличались от его андроидов, и он понял, что еще не все потеряно. Ближайший из врагов извлек откуда-то знакомый прибор для взятия анализа крови, и Александр через боль придал своему голосу властные нотки. «Я будущий император. Проверьте и убедитесь. Мне срочно нужна медицинская помощь». Вражеский андроид ткнул прибором ему в вену, взял анализ крови и секунду ждал результата. На поверхности прибора вспыхнул ряд иероглифов, и он удовлетворенно кивнул. «Убедились». Новодворский едва не взвыл от боли и гнева. «Врача мне! Немедленно!» Андроид аккуратно убрал анализатор, поднял оружие и выстрелил ему в лоб, разнося голову в мелкую кашицу, брызнувшую на пол дымящимися каплями. Глава 6. Пространство Великого Доминиона Цетики, столичная планета Тайтлан, отдельный сектор высшей степени безопасности правительственного комплекса. Руководители силовых ведомств собрались менее чем за 20 минут, и начальник контрразведки поспешил доложить владыке Тенаку о ходе идущего расследования. Посреди совещательного кабинета зажгли объемную схему подвергшегося атаке здания с конференц-залом, и в зависимости от хода доклада те или иные ее элементы озарялись подсветкой. Взрыв был отвлекающим маневром, генерал продолжал объяснение скорбным тоном. «Мы срочно восстанавливаем картину произошедшего, но уже сейчас удалось определить, что в систему борьбы с катастрофами вместо кислорода было закачано взрывчатое вещество большой мощности. Вражеских агентов было несколько, предположительно, большинство из них использовались противником в темную. Эти агенты присутствовали в конференц-зале под видом репортеров и погибли вместе с остальными. Их кибернетические операторы были изготовлены из специальных веществ. По отдельности каждая из них безвредна, и при досмотре ничто не вызвало подозрений. Процесс объединения данных веществ в опасные компоненты начался уже в зале. За 10 минут внутри кибероператоров сложились элементы взрывного устройства, которые были объединены воедино в момент разрушения видеоаппаратуры и таким способом приведены в действие. Получившаяся бомба не имела убойной силы, но вызвала ослепляющую вспышку и ядовитое задымление, спровоцировав автоматическое срабатывание системы борьбы с катастрофами. Система не обнаружила открытого огня и начала откачку зараженного воздуха с одновременной закачкой чистого. Но вместо чистого воздуха в помещении под высоким давлением подали термобарическую смесь, и один из объединенных в бомбу элементов вызвал ее поджог. Термобарическое воздействие имело высокую мощность и вызвало частичное обрушение пола и потолка. Охрана немедленно начала эвакуацию первых лиц, но, как оказалось, вражеский агент был среди тех, кто проводил эвакуацию претендента. Мы подозреваем, что это был Чунта, принявший внешний вид одного из телохранителей. Тело убитого им охранника найдено в уборной, что свидетельствует о том, что убийца рассчитал все свои действия с точностью до секунды и успел занять место телохранителя до взрыва и до того, как кто-либо обнаружил труп. Таким способом он обеспечил себе возможность оказаться рядом с претендентом одним из первых в тот момент, когда атакованный конференц-зал был заполнен дымом и началось обрушение. Убийца был оснащен соответствующим оборудованием, он отключил силовое поле претендента, сделал ему мгновенную инъекцию яда и снова включил поле. Повторюсь, все произошло за секунду, прямо в конференц-зале, в дыму, посреди камнепада. Потом претендента вынесли оттуда и сразу доставили к мобильному телепортатору, но здесь, в бункере, он оказался мертвым. Схватить убийцу пока не удалось, мы уверены, у него оказались заготовлены несколько вариантов отступления, но мы идем по следу. Нет сомнений, что у него имеются сообщники как минимум среди сотрудников административных служб. В данный момент мы проводим тщательное расследование, но уже сейчас ясно, что это не дело рук всего лишь ловкого наемного убийцы, обладающего первоклассной подготовкой. Подобная операция по силам лишь спецслужбам мощной цивилизации либо крупного объединения таковых. В ее подготовке была задействована широкая сеть агентов, крупные финансовые вливания и сложнейшие технические действия. В кратчайшие сроки подготовить и осуществить операцию таких масштабов способна далеко не каждая цивилизация. Иными словами, мрачно подвел итог владыка Тенок, это дело рук конкурентов. Он посмотрел на начальника контрразведки. Это бывший императорский доминион, или, не исключено, вступил в разговор начальник службы внешней разведки. Пока у нас нет никаких доказательств, что за убийством претендента стоят именно они, но теперь мы точно знаем, что рэп-эскадра, не позволившая нам вовремя доставить претендента к трону в день Мишкатли, принадлежала Ицауэргам. Это подтверждают свежие агентурные данные. Владыка Залин обрел нового претендента и пытается любой ценой посадить его на трон. Тенок угрожающе скривился. Для этого ему придется перебить всех старых претендентов, которых осталось еще двое. Похоже, он совсем не боится обломать зубы. Владыка обвел силовиков мрачным взглядом. Что насчет остальных? Мы не можем никого исключать, повторил начальник службы внешней разведки. Любой из великих доминионов в той или иной мере заинтересован в том, чтобы мы утратили претендента. С этой точки зрения первый в списке великий доминион Челлари. Именно их претендент является следующим в очереди на трон после нашего. Это ничего им не даст, заявил владыка Тенок. Наш претендент убит, но мы только что обрели нового. Через 20 минут он будет здесь. Бывший императорский доминион привел к подножию Мишкатли своего претендента согласно закону усопшего императора. Все попытались его нарушить, но так или иначе это не получилось, и закон был соблюден. Теперь мы будем настаивать на продолжении соблюдения законности. Надавим на регенский совет, это стадо развратных пьянчуг, не имеющие ни малейшего понятия об управлении детской песочницей, не то что империей, уже в ужасе хватается за головы. Они являются гарантом соблюдения закона, и они его прогарантируют, никуда не денутся. Тенок перевел взгляд на министра внешних сношений. Нужно заручиться поддержкой хотя бы одного из великих доминионов. Я ожидаю, что с этим возникнут проблемы. Министр внешних сношений многозначительно нахмурился. Закон усопшего императора можно истолковать двояко. В законе очередь на престол прописана поименно и в следующей же формулировке уже не поименно, а согласно списку доминионов. Бывший императорский доминион потерял главного претендента волею экстервита и в любом случае перемещается в конец очереди, сколько бы претендентов не обрел благодаря своему влиянию на имперский флот или министерство полиции. Но остальные участники большой тройки будут требовать соблюдения закона в части, касающейся поименной очереди. Наш основной претендент погиб, и великий доминион Челлари первым заявит, что право приведения претендента к основанию Мишкатли отныне принадлежит ему. Мы оспорим эту претензию, все быстро зайдет в тупик, и решение о трактовке закона будет принимать регенский совет. И Челлари тоже предпримут все для оказания давления на регентов. С тех пор, как ловчая сеть забрала себе жизни всех императорских отпрысков от Челлари, за исключением Атля, влияние великого доминиона Челлари на регенский совет мизерно, отрезал владыка Тенок. Фактически его нет, потому что Атль протеже владыки Залина и полностью ему лоялен. За доказательствами далеко ходить не надо, обстоятельства обретения Залином нового претендента всем хорошо известны. Великий доминион Челлари прекрасно это понимает. Недаром последние 20 лет они предпочитали решать свои вопросы через нас или через Залина. У нас же в регенском совете достаточно подконтрольных заседателей. При трактовке спорных положений закона они примут нашу сторону. Мы заранее позаботимся. Объемный экран системы связи вспыхнул индикацией защищенной линии максимальной надежности, прерывая владыку Тенока на полуслове, и возникший на экране помощник срывающимся голосом сообщил: «Экстренная ситуация. Только что получен сигнал бедствия от особой эскадры. Они атакованы неизвестным противником. Флот уже поднят по тревоге. Все силы туда». Тенок едва не сорвался на крик. «Немедленно». Но было уже поздно. Войска прибыли к месту нападения в кратчайшие сроки, но обнаружили лишь изувеченные остатки кораблей. Несколько часов более 1000 экспертов изучали место событий, после чего заседание руководителей спецслужб было собрано повторно. Особая эскадра уничтожена, выживших нет, новый претендент убит, начальник следственной команды сделал короткий доклад. Обезглавленное тело претендента было найдено на борту флагманского крейсера. Генетическая экспертиза подтвердила его происхождение. Мы уверены, что тело оставили там специально, чтобы у нас не возникло сомнений в его смерти. Особую эскадру выслеживали заранее, ее атаковали брандерами с мощнейшими зарядами на борту. От флагмана осталось меньше половины корпуса, остальные корабли пострадали еще сильнее. Нападающие вывели брандеры из гипера в непосредственной близости от эскадры. Никто не успел среагировать. Брандеров было не меньше 30, их хватило на каждый крупный корабль особой эскадры. Одновременно с этим с другой стороны от эскадры высадился еще один флот противника, он уничтожил всех, кто не погиб в результате подрыва флотилии брандеров. «Кто это сделал?» – оборвал докладчика владыка Тенок. «Нападающие перебили всех и уничтожили все, что только могло определить или зафиксировать их принадлежность», — ответил эксперт. Нападение было тщательно спланировано, именно таких результатов они добивались изначально. Противник не оставил никаких следов, кроме одного. Начальник следственной команды вывел на сферу главного экрана изображение, густо подернутое помехами и постоянно прерывающееся сбоями записывающей аппаратуры. Понять, что происходит на экране, можно было сугубо приблизительно. Похоже, запись велась с пола, кем-то, лежащим в неудобной позе. Почти весь обзор загораживали обломки разнообразного оборудования, совсем рядом что-то горело, в кадре виднелся изуродованный труп флотского офицера. Изображение покрылось рябью, и спустя секунду в ворохе помех быстро промелькнули несколько боевых андроидов в стандартных боевых скафандрах с оружием на изготовку. Видеоряд на этом прекратился, и эксперт повторил воспроизведение в замедленном режиме. «Это все, что нам удалось извлечь из телеметрии одного из десантников особой эскадры, защищавшего вице-адмирала», — сообщил он, и изображение замерло, демонстрируя самый край спины одного из врагов, едва заметный в кадре. «Увеличиваю небольшой участок боевого скафандра, едва попавший в кадр, увеличился во всю сферу экрана, расплываясь мутным пятном», и эксперт продолжил. «Вот что мы получили после обработки. Мутное пятно прогнали через серию фильтров, и расплывчатое нечто быстро приняло форму правого спинного сегмента боевого экзокомплекта. В его центре отчетливо виднелась небольшая эмблема в виде раскалывающегося надвое черепа, пронзенного плазменным клинком сверху вниз». Мизантроп и лицо начальника контрразведки исказила злобная гримаса. Элитное подразделение андроидов сил специальных операций Великого Доминиона Челлари считается полностью утилизированным 10 лет назад по причине чрезмерной жестокости, заложенного в бойцов искусственного интеллекта. Значит, владыка Ксипил решил расчистить себе путь к трону таким способом, медленно процедил владыка Тенок. Лишить нас всех претендентов и статуса Великого Доминиона. Он пару секунд молчал, играя желваками. Мы принимаем вызов. Засекретить результаты расследования, пусть Ксипил считает, что это сошло ему с рук. Искать нового претендента. Из 23 таковых неизвестна судьба 9. Найдите хотя бы одного. Тенок окинул непримиримым взглядом собравшихся силовиков и закончил. К завтрашнему полудню жду ваших предложений относительно нанесения ответного удара. Silence MSEC 1000. Еще раз попробуешь сбежать, мозги вышибу. Мощный квадратный карлик угрожающе надвинулся на Вячеслава. Если мы не получим за тебя деньги, так пусть никто не получит. Только попробуй тронуть меня хоть пальцем. Вячеслав пытался не показать охватившего его страха, но это получалось совершенно неубедительно. Когда стану императором, то посажу вас на всю жизнь. В камере умрете, от старости. Сначала стань. Мизлин коротким ударом в солнечное сплетение уронил его на колени, оказываясь лицом к лицу. Мы к тому моменту будем далеко и с деньгами. Там, где нас не достанешь ни ты, ни это бесово дерьмо, прозванное экстервитом. Карлик выхватил лазерный нож и со злобной рожей поднес его к глазу Вячеслава. «Может, глаз тебе выколоть, чтобы убегать было сложнее. Взойдешь на трон, вставишь имплантат. Не надо!» — выдавил из себя Вячеслав, хватая ртом воздух. Он инстинктивно отшатнулся от едва не упирающегося в глаз здоровенного ножа и попытался отшагнуть назад прямо стоя на коленях, но уперся пятками в корабельную переборку. «Я понял. Не буду убегать». Дыхание восстанавливалось медленно, и он уперся руками в пол. Послышались приближающиеся шаги, и рядом зазвучал голос Начтли. «Мизлин, сколько раз говорить? Или бей, или пугай. Не надо и того, и другого сразу. Он совсем еще сопляк, вот и хорохорится. Немного обвыкнется и поумнеет. Уже обвыкся», — зло заявил квадратный карлик, убирая нож. Второй раз чуть не сбежал. Я выловил его в ангаре, в 5 метрах от корабля. Едва успел. Еще десяток другой шагов, и его точно заметил бы кто-нибудь из докеров. Давай ампутируем ему ступню. Так он точно не убежит. Ты уверен, что без ступни он будет стоить столько же? — возразил Начтли. Мизлин насупился в ответ, и он многозначительно шевельнул бровями. Вот и я не уверен. Дай, я с ним поговорю, попробую договориться по-хорошему. В последний раз. Как хочешь. Мизлин убрал лазерный нож. Меня он уже достал, так что возись с ним сам. Я на встречу с посредником, вернусь через полчаса. Если потребуется выйти со мной на связь, устанавливайте соединение максимальной степени защиты, чтобы по звонку нельзя было отследить наш корабль. Иначе нам заблокируют выход из ангара. Понятно, кивнул Начтли. Ты там осторожнее. Гляди в оба. Мизлин бросил на Вячеслава злой взгляд, недовольно пробурчал что-то себе под нос и направился прочь из каюты, служившей пленнику одновременно жильем и тюремной камерой. Дверные створы сомкнулись за его спиной, и Начтли уселся на пол рядом с Вячеславом. «Послушай, Славик», — он устало вздохнул, — «давай договоримся. Ты не будешь убегать, а мы не будем запирать тебя в каюте. Пойми, наконец, мы не желаем тебе зла. Мы просто хотим получить свои 50 миллионов и убраться из империи куда-нибудь подальше, туда, где можно будет спокойно встретить старость. Но если ты убежишь, мы не получим ничего, кроме выстрела в голову. Нас ищут и искать не перестанут. Рано или поздно большая тройка нас настигнет, и даже если они поверят в то, что ты убежал, нас все равно казнят за нарушение закона Ксюхкатля. Сами виноваты, хрипло ответил Вячеслав и прокашлялся. Нечего было меня похищать. Кто не рискует, тот не выигрывает, Начтли философски пожал плечами. А этот выигрыш стоит риска. 50 миллионов ичи, на эти деньги можно дважды целиком купить всю твою примитивную цивилизацию. Ты ведь не пещерный дикарь, должен понимать размер ставок. Мы не хотим умирать, но твой побег для нас равнозначен смертельному приговору. Поэтому мы убьем тебя, если ты убежишь. Потому что твой побег автоматически убьет нас. Не хотелось так поступать, но придется надеть на тебя тюремный ошейник. В случае чего он взорвется и оторвет мне голову. Дыхание восстановилось, и Вячеслав криво ухмыльнулся. Как в киношных страшилках. Я не разбираюсь в вашем искусстве. «Никогда его не видел», — ответил Начтли без тени иронии. «И мне глубоко наплевать и на него, и на всю вашу отсталую планету. Но ошейник действительно тебя убьет, если убежишь далеко от корабля или если недалеко, но спрячешься так, что его взрыватель потеряет возможность обмениваться сигналами с кораблем. Не хотелось цеплять на тебя эту дрянь, все-таки постоянное электромагнитное излучение рядом с мозгом, кто знает, как чужеродный мозг отреагирует на нашу технику. Вдруг разовьется опухоль или случится кровоизлияние. К тому же ошейник больно бьет током в качестве предупреждения или если заглючит от чего-нибудь. Например, от близкого рэп-удара. А его обязательно будут наносить, если начнется погоня. А мы не знаем, как поведет себя твой организм под шоковым воздействием. Мы не хотим твоей смерти. Мы просто хотим тебя выгодно продать. Почему бы тебе не пойти нам навстречу? Мы получим деньги, ты, империю, чтоб ее хзуты сожрали. Чем этот обмен тебя не устраивает? Тем, что мне нафиг не нужна ваша империя, буркнул Вячеслав. Я хочу вернуться домой. Мы же тебе объясняли, терпеливо вздохнул Начтли. Это невозможно. Претендент, прошедший через ловчую сеть, с той секунды принадлежит экстервиту. Такова воля Господня. Если тебя затащить в портал, ты умрешь. Есть мнение, что император, взойдя на трон, освобождается от этого запрета, так как отныне он хозяин экстервита, а не наоборот, но на деле этого никто не подтверждал. Потому что еще ни один император не отказывался от трона. Если хочешь, можешь стать первым, кто это попробует. Только сначала тебе придется взойти на престол. Как видишь, наши с тобой цели совпадают. Может, лучше поможешь нам, вместо того, чтобы усложнять. Так что же вы тогда резину тянете? Со злой иронией огрызнулся Вячеслав. Почему я до сих пор не восседаю на золотом троне? Откуда ты знаешь, что трон из золота? В голосе Начтли мелькнула озадаченность. Ты залез в базу данных корабля. Как ты сумел? Ты же не знаешь языка, ты заучил последовательности иероглифов, когда подглядывал за нами. «Я запомнил сочетание светосенсоров», — признался Вячеслав. «На глаз. Ты постоянно запускаешь телевизор или что это такое? То, что показывает новости. Вообще я надеялся понять, как открывается выходной люк, и пытался сделать это по ночам, когда вы спите в своих каютах. Но получилось только включить новости. Ваших иероглифов я не понимаю, но в новостях показывали какой-то огромный роскошный зал, со здоровенным постаментом в виде ацтекской ступенчатой пирамиды, на вершине которой стоял такой же здоровенный трон из золота. Какой-то негритос с невероятно опухшим ЧСВ шел вверх по лестнице. Он добрался до трона, развернулся к большой толпе у подножия, посмотрел на всех, как на дерьмо, и с рожей самого главного в мире уселся на трон. Потом его скрючило и сбросило вниз. Он скатился по ступеням до самого пола и оказался мертв. Потом эту запись повторили еще дважды. Это и был ваш усопший император. Нет, император к тому времени уже умер, Начтли с удивлением смотрел на Вячеслава. Это была запись восхождения на трон первого претендента, оказавшегося недостойным. Трон низверг его и отнял жизнь за то, что недостойный посмел ступить на Мишкатли. С тех пор трон пустует. Не понял. Вячеслав насторожился. За что трон его убил? Он наступил ногой куда-то не туда. Славик, что такое ЧСВ? Взгляд на Чтли стал предельно серьезен. Лингватрон не может перевести это слово. Такого обычно не случается. Чувство собственного величия, усмехнулся Вячеслав. Иногда это еще называют кучей кривых понтов. В общем, это когда какой-нибудь чел строит из себя в 150 раз больше, чем является на самом деле. У нас в интернете таких персонажей 11 из каждых 10. И в реале не намного меньше. Ты не уходи от ответа. За что трон убил Негритоса? Куда он там наступил? Он оказался недостойным. Пожал плечами Начтли. Мишкатли, это дорога мертвых. Так называются ступени, ведущие к трону по пьедесталу. Ступить на них может только претендент. Любого другого трон убьет мгновенно. Но последнюю проверку претендент проходит тогда, когда усаживает на трон свою драгоценную императорскую задницу. Если она чем-то не угодит трону, последует то, что ты видел на той записи. Офигеть! Вячеслав схватился рукой за голову. И как понять, достоин я или нет? Никак, Начтли тяжело вздохнул. Обсуждение этого нюанса он очень хотел избежать, но претендент оказался слишком сообразителен для примитивного дикаря. То-то же он сумел таки открыть входной люк и едва не сбежал. Кроме трона этого не определить никому. Иначе к подножию Мишкатли приводили бы только достойных. Ученые считают, что это зависит от генетики. Например, у претендентов со светлыми глазами шансов оказаться недостойными больше, чем у темноглазых, хотя само по себе это не гарантия. Ты не переживай, у тебя глаза вообще черные, гораздо темнее, чем в нашей галактике. Такие претенденты еще ни разу не оказывались недостойными. Процент недостойных вообще очень мал, за всю историю империи он не превышает 5,25. Да нафиг мне это нужно, опешил Вячеслав. Я не хочу выяснять, убьет меня какой-то золотой стул или нет. Я не согласен. Я отказываюсь быть претендентом. Славик, давай так, Начтли терпеливо вздохнул. Мы не потащим тебя к трону, до туда простому смертному живым не дойти. Мы просто обменяем тебя покупателю на деньги, и уберемся из империи по добру по здорову. После этого ты сможешь поступать так, как сочтешь нужным. Хочешь отказаться от престола? Отказывайся. Я, честно, понятия не имею, можно ли посадить претендента на престол силой. Такого еще никогда не было. Короче, делай, что хочешь, только потом, ладно. Дай нам заработать денег и спокойно исчезнуть. Что тебе стоит? Ты теперь будешь жить вечно. Претенденты не умирают. Они взрослеют, но не дряхлеют. Их можно убить, но великие доминионы берегут своих претендентов как зеницу ока. А император во дворце и вовсе неуязвим. Как же тогда ваш император умер? Съязвил Вячеслав. Если он вечный и неуязвимый, «Понятия не имею», — совершенно серьезно ответил Начтли. «Имперская академия наук сейчас ломает над этим головы. Тебе не все ли равно? Он прожил 1000 лет и один день, в 5 раз дольше любого регента, а они самые большие долгожители. Так что 1000 лет у тебя точно есть. И долго еще вы собираетесь меня обменивать?» Вячеслав продолжал упрямиться. «Чего вы ждете, если все так просто? Или ты чего-то не договариваешь?» «Никто не сказал, что все просто», – парировал Начтли. «Формально, у каждого великого доминиона уже имеется официально зарегистрированный в очереди на трон претендент. Поэтому все они заинтересованы избавиться от лишней конкуренции. Но неформально те или иные политические силы могут быть заинтересованы в новом претенденте. Например, бывший императорский доминион потерял статус в тот момент, когда их черномазый претендент кувыркался вниз по Мишкатли. Так что же вы не связались с ними?» — вновь съязвил Вячеслав. «Никак не найдете номер их пресс-службы. Мы хотим получить деньги, а не заряд из ускорителя частиц в лоб», — усмехнулся Начтли. «С нами они разговаривать не станут, пришлют флот, отберут тебя, остальных убьют. Так они, кстати, и поступили. Флот герцог адмирала Атля, лучший в империи, пошел по следу таких же ловчих, как мы, и уничтожил на своем пути 2 космические базы со всеми обитателями. Одновременно с этим большая тройка разослала везде свои эскадры, которые тоже выслеживали ловчих и убивали их вместе с претендентами, чтобы не позволить пролетевшему со статусом императорскому доминиону вернуть себе этот самый статус. Заявить о себе в такое время означало подписать собственный смертный приговор. В итоге военные ловчих нашли, арестовали и отдали под суд. Теперь их казнят по обвинению в убийствах и космическом пиратстве. Претендента забрали бесплатно. Теперь он официально объявлен претендентом на трон от бывшего императорского доминиона. Но тем, кто его вытащил из портала, уже все равно. Поэтому мы не спешим. Сколько еще вы собираетесь держать меня в камере?» Вячеслав недовольно насупился. «Получить за тебя деньги как можно быстрее, это в наших интересах», — Начтли покачал головой. «Но, чтобы не попасть на собственную казнь, нужно быть осторожными. У нас есть связи с определенными людьми, которые оказывают посреднические услуги. К сожалению, их штаб-квартиру разгромила эскадра Большой Тройки, когда пыталась уничтожить незаконных претендентов. Мы пытаемся восстановить с ними связь по другим каналам, но на это требуется время. И мы не держим тебя в камере. У тебя хорошая каюта, со всеми удобствами, не хуже, чем у любого из нас. Тогда перестаньте меня запирать», — потребовал Вячеслав. «И дайте мне лингватрон. Я хочу смотреть новости и все остальное, что можно смотреть. Если мне действительно невозможно вернуться домой, хотелось бы понимать, как у вас все устроено. Мне теперь здесь жить». «Хорошо», — согласился Начтли. «Давай договоримся. Мы больше не запираем тебя в каюте и выдаем лингватрон. А ты обещаешь не совершать побегов и не покидать корабля. Ты не похож на уроженца нашей галактики, разве только на странного и неприятного уродца. У тебя кожа бледная и волосы на лице растут. Вблизи любой поймет, что ты не из империи или бракованный андроид, сбежавший с утилизационной фабрики. На тебя сразу же заявят в полицию, за помощь в поимке шпионов, нелегалов из хаоса и беглых андроидов полагается неплохое вознаграждение. А если догадаются, что ты претендент, то или убьют, чтобы продать труп Большой Тройки за смешную награду, или похитят, чтобы продать посредникам. Нас такие варианты не устраивают. Поэтому ты добровольно соглашаешься на тюремный ошейник. Пока корабль в космосе, ходишь без него. Как только приземляемся на планету или станцию, надеваешь. Устраивает. Я должен подумать», — заявил Вячеслав. «Сначала я хочу получить лингватронный доступ в сеть». «Сначала ты должен согласиться», — отрезал Начтли, поднимаясь на ноги. «Или сиди в каюте, как раньше». «Ладно», — неохотно сдался Вячеслав. «Я согласен. Где этот ваш ошейник? Долго мне его таскать?» «Ошейник тебе выдаст Мизлин, когда вернется. Мы планируем пробыть на этой станции еще 2 суток. Вчера все информационные агентства империи сообщили о террористическом акте, устроенном неизвестными прямо на пресс-конференции главного претендента на трон от великого доминиона Цетики. Кто-то очень основательно подошел к делу, от конференц-зала остались одни головешки. 500 трупов с лишним, ни одного репортера не уцелело. Претендент тоже погиб, и это главная сенсация, и даже две, потому что правительственная защита должна была выдержать тот взрыв играючи, и выдержала. Только претендент все равно оказался мертв, убит прямо внутри защитного поля. Сейчас эту тему мусолит миллионы экспертов на тысячах новостных каналов. Все сходятся на том, что работал профессионал экстра-класса, и ему помогали спецслужбы одного из доминионов. Представители Цетики заявили, что ведут расследование, но пока не нашли улик против кого-либо конкретного, и все, кому не лень, строят предположения. Кто-то обвиняет великий доминион Челлари, потому что теперь именно их претендент стал первым в очереди на трон, кто-то пеняет на Ицауэргов, потому что все привыкли пенять на них при любом удобном случае за то, что они императорский доминион, пусть даже бывший. Некоторые даже считают, что великий доминион Цетики специально раздул всю эту шумиху с убийством претендента, потому что они как-то сумели выяснить, что их претендент недостоин, как черномазый от Ицауэргов. И чтобы не потерять первое место в очереди на трон, они сами убрали недостойного и теперь тайно ищут нового. И эта версия не лишена смысла, потому что Цетики уже заявили, что официально ищут претендента и оставляют за собой право первенства в очереди на трон. Все великие доминионы уже выразили протест и начали юридические консультации. Так что сейчас очень удобное время. Мизлин улетел на встречу с посредником, который имеет выходы на посредников, работающих на великий доминион Цетики. Если все пройдет гладко, то через 3 дня тебя будут осыпать почестями. А если не все пройдет гладко? Насторожился Вячеслав. Эти ваши Цетики тоже пришлют Атли, которые убьют всех, и меня в том числе. Атль, это не толпа, это сын усопшего императора Ксюхкатля и женщины Чьялари. Он регент, поправил его Начтли. Он герцог, единственный во всем регентском совете адмирал и не бездельник. Самый лучший флотоводец империи, с самым умелым флотом, у него служат только профи. Цетики не смогут его прислать, они не имеют власти над имперскими вооруженными силами. Формально и императорский доминион, после потери статуса, не имеет власти над имперскими флотами. Пока на троне нет императора, войска подчиняются регентскому совету. То есть Атль фактически подчиняется сам себе. Но всем известно, что он протеже владыки Залина, и потому никто не удивился его поступку. В общем, он добыл Залину претендента и прекратил охоту. Так что нам пока везет. Если будет вести и дальше, то Мизлин договорится с посредником в ближайшее время. Если же нет, то мы переместимся в другую солнечную систему. У нас есть пара запасных вариантов. Нужно действовать быстро, пока Цетики официально ищут претендента и нас не опередил кто-нибудь еще. Много у меня конкурентов. Вячеслав осознал, что за пределами корабля его жизнь может оказаться в еще большей опасности. Одному, в чужой галактике, не похожему на всех, ему не скрыться. Он не то что языка не знает, он даже не умеет применять по назначению местную бытовую технику. Не знает элементарных вещей. Даже пользоваться корабельным гальюном ему пришлось учиться под издевательский смех квадратного карлика. Пожалуй, самым умным решением будет сначала не дергаться и не злить тюремщиков, а обучиться местным особенностям, а заодно разработать тщательный план побега, чтобы не попасть из рук одних похитителей в другие. Никто не даст гарантии, что другие окажутся лучше прежних. Ну, считай, Начтли на мгновение задумался. Всего ловчая сеть в этот раз открыла 23 портала. 12 из них накрыла полиция. Всех ловчих уничтожили вместе с претендентами. Это задокументировано в официальном отчете Министерства полиции. Осталось 11, включая тебя. и еще трое, то есть теперь уже двое, это официальные претенденты на трон, принадлежащие великим доминионам, Чиэлари и Мистики, в этой последовательности. Значит, у тебя два официальных конкурента и 11 неофициальных, итого 13. 13. С досадой протянул Вячеслав. Это на 4 доминиона или как там? Да вы такими темпами будете меня 100 лет продавать. На 4 великих доминиона, поправил его Начтли. Малые доминионы не имеют права на обретение претендента. Поэтому мы ведем себя осторожно. Мы заинтересованы сберечь и свои жизни, и твою. Раз ты согласился нам помочь, то наши общие шансы возрастают, Начтли. Персональная связь капитана корабля зашептала голосом бортстрелка. Скорее в рубку. Ты должен это увидеть. Начтли выскочил из каюты, и Вячеслав бросился следом, опасаясь быть запертым. Но капитан не стал на этот раз лишать его свободы и лишь из-под вуаль бросал на него набегу косые взгляды. Добравшись до рубки, Начтли вбежал в отсек управления и остановился перед зажженной во весь объем помещения сферой экрана, демонстрирующий видеоизображение космического сражения. Трансляция велась дерганно, прыгала с одного участка боя на другой, то и дело смазываясь в сильных ускорениях и рывками меняя масштаб. Похоже, репортерское судно, осуществляющее видеосъемку, находилось в непосредственной близости от гущи событий и пыталось избегать шальных попаданий, которые в избытке приходили со стороны яростно кипящего побоища. Смотри, Кихуатон обнаружилась в кресле второго пилота. Только что начали крутить по всем каналам. Цетики напали на великий доминион Чиэлари. В правой верхней части сферы имелся еще один, небольшой экран, демонстрирующий изображение меднокожего репортера с модным хвостом длинных черных волос, который хорошо поставленным взволнованным тоном объяснял происходящее событие. Правительство Великого и Малого Доминиона в Чиэлари уже охарактеризовали это нападение как исключительное по своей подлости и вероломству. Еще раз повторим. 2 часа назад представители Регенского совета потребовали от претендента Великого Доминиона Чиэлари в срочном порядке прибыть в Императорский дворец на секретное совещание по вопросам престола наследования. Претендент и его свита в составе эскадры эскорта совершили 0 переход от столичной системы Великого Доминиона Чиэлари к границе системы Экстервита. Конечный отрезок пути эскадра должна была пройти в гиперпространстве, однако совершить прыжок не успела. Сразу после прохождения 0 перехода связь с эскадрой пропала. Срочно высланные вслед за ней боевые подразделения также не вышли на связь, и великий доминион Чиэлари поднял по тревоге крупные силы. Прибыв на место, они обнаружили неизвестный флот, добивающий остатки эскадры претендента. С места событий передает наш собственный корреспондент. Репортер обернулся к кому-то невидимому и почти без паузы спросил: «Коллеги, вы подтверждаете гибель претендента?» Под его изображением возникло столь же компактное изображение еще одного журналиста. Тот сидел в кресле бортинженера и управлял системами видеосъемки. Судя по легким гримасам, то и дело возникающим на его лице, он испытывал частые перегрузки.